Я пробежала таким образом с поллии, сама не зная куда, потому что давно уже потеряла из виду и лань, и стаю собак, и охотников. Вскоре я перестала даже слышать лай собак, упала у дерева и горько заплакала. Я пробыла там около четверти часа, когда вдали послышался шум охоты. Я не ошиблась. Шум этот постепенно приближался и стал так близок, что я уже не сомневалась, что охота пройдет мимо меня или, по крайней мере, в весьма недалеком от меня расстоянии. Я поспешно встала и увидела мою бедную Дафну, утомленную и измученную. При ней остался только один маленький олень. Другой, вероятно, был загнан и разорван собаками. Она сама, видимо, ослабевала. Расстояние между ней и стаей было гораздо меньше, нежели в первый раз. Она уже не бежала, а скакала. Увидев меня, она жалобно закричала. Как и в первый раз, я делала тщетные усилия, чтобы остановить охотников. Монсоро не видел ничего, кроме оленя им преследуемого. Он пронесся опять с быстротой молнии, громко трубя в рог. За ним три или четыре охотника подстрекали собак голосом и звуками рогов. Подобно вихрю пронеслась мимо меня эта гроза, составленная из лая, фанфар и криков. Исчезла в чаще леса и утихла в отдалении. Я была в отчаянии. Я говорила себе, что если бы приблизилась еще только на 50 шагов на край лощины, то де Монсоро заметил бы меня и, вероятно, по моей просьбе пощадил бы бедное животное. Эта мысль придала мне бодрости. Охотники могли в третий раз проскакать мимо меня. Я пошла по дороге, обсаженной прекрасными деревьями, ведущий в замок Боже. Этот замок, принадлежавший герцогу Анжуйскому, находился в 3 лье от замка отца моего. Сделав несколько шагов, я увидела Боже и только тогда вспомнила, что осталась одна вдалеке от Меридорского замка. Признаюсь, мной овладел необъятный ужас. И только в эту минуту я подумала о неосторожности и даже о неприличности своего поведения. Я пошла по берегу пруда, чтобы дойти до сада и попросить садовника, доброго человека, часто дарившего мне красивые букеты, чтобы он проводил меня домой. Как вдруг опять услышала шум охоты, я остановилась и начала прислушиваться. Шум усиливался. Я все забыла. Почти в то мгновение лань появилась на другой стороне пруда. Собаки догоняли ее. Она была одна, и другой маленький олень достался в добычу собакам. Вид воды придал оленихе новые силы. Она ноздрями вдохнула в себя свежесть и бросилась в пруд, как бы намереваясь доплыть до меня. Сначала она плыла быстро. Казалось, силы ее восстановились. Я смотрела на нее со слезами на глазах, протянув вперед руки с невыразимой тревогой, но мало-помалу силы стали покидать ее. Между тем, как собаки все более оживлялись, надеясь на скорую добычу. Вскоре самые ожесточенные настигли ее, и она перестала плыть. В то же мгновение господин де Монсоро появился у опушки леса, подъехал к пруду и соскочил с коня. Тогда я собрала все свои силы и, сложив руки, вскричала умоляющим голосом: «Пощадите!» Кажется, он заметил меня, и я крикнула еще раз громче прежнего. Он услыхал меня, поднял голову, побежал к лодке, отвязал ее и скоро поплыл к бедному животному, окруженному уже всей стаей. Я не сомневалась, что Монсоро был тронут моим умоляющим голосом и хотел спасти Дафну. Он подплыл к ней, обнажил охотничий нож, который блеснул на солнце. Я громко вскрикнула. Весь нож вонзился в горло бедного животного. Брызнула кровь и окрасила воду вокруг лодки. Лань застонала жалобным голосом, стала биться в воде, вытянула шею и умерла. Я без чувств упала на берегу пруда. Я пришла в себя уже на постели в замке Боже. У изголовья громко плакал мой отец, за которым тотчас же послали. Так мое беспамятство было только нервическим кризисом, произведенным усталостью и сильным волнением, но на другой же день я могла вернуться в Меридор. Однако в продолжении 3 или 4 дней я не выходила из комнаты. На 4-й день отец мой сказал мне, что во все время моей болезни господин де Монсоро приходил осведомляться обо мне. Он был в отчаянии, когда узнал, что был невольной причиной этого несчастья, и просил, чтобы ему позволили извиниться передо мной, говоря, что он утешится только тогда, когда я прощу его. Нельзя было бы не принять его, и, несмотря на все отвращение, которое он внушал мне, я согласилась на его просьбу. На другой день он явился. Я поняла все безрассудство своей горести. Охота — такое удовольствие, в котором принимают участие даже женщины. Следовательно, я сама некоторым образом должна была извиняться за впечатление, произведенное на меня смертью моей бедной Дафны. Граф притворялся неутешным и 20 раз клялся честью, что если бы он мог угадать, какое участие я принимала в его жертве, он почел бы за счастье пощадить ее. Его уверения, однако, не убедили меня, и граф удалился, не рассеяв тягостного впечатления, которое он произвел в моем сердце. Уходя, граф просил у отца моего позволения навещать нас. Он родился в Испании, был воспитан в Мадриде. Отцу моему было приятно встретить человека, с которым он мог говорить о стране, где прожил так долго в добровольном плену. При том же граф был древнего происхождения, вице-губернатор провинции, любимец, как говорили, герцога Анжуйского, следовательно, не было никаких причин не принимать его. Но с этой минуты прекратилось, если не счастье, то спокойствие мое. Вскоре я заметила, какое впечатление производило на графа. Сначала он приходил раз в неделю, потом 2 раза и, наконец, стал ходить каждый день. Он понравился отцу моему своим к нему вниманием. Я видела, с каким удовольствием батюшка разговаривал с ним. Я не смела жаловаться. И на что было мне жаловаться? Граф был любезен со мной, как с возлюбленной, почтителен, как с сестрой. Однажды утром батюшка вошел ко мне в комнату. Лицо его было серьезнее обыкновенного, хотя он сиял от радости. «Дитя мое», — сказал он, — «ты всегда уверяла меня, что не хочешь разлучаться со мной». «О, батюшка!» — вскричала я. Вы знаете, что это мое высшее желание. Друг мой, — продолжал он, наклонившись, чтобы поцеловать меня, — от тебя самой зависит исполнение этого желания. Не знаю от чего, но я угадала, что он этим хотел сказать, и так побледнела, что он остановился, не коснувшись еще губами моего лба. «Диана, милое дитя мое! — вскричал он. — Что с тобой?» «Господин де Монсоро, не правда ли? — проговорила я. — Что же? — спросил он с изумлением. — Никогда, батюшка! Если вы чувствуете хоть сколько-нибудь сострадания к своей дочери, никогда!» «Диана, друг мой, — сказал он, — ты знаешь, что не из сострадания, а из любви к тебе я готов отказать ему, но подумай, быть может, через неделю...» «О, нет, нет! — кричала я, — это напрасно! Ни недели, ни часа, ни минуты, нет, нет!» И я залилась слезами.